Мне поручили некоторое свидетельство о служении в издательстве, которое совершалось. И когда этот гимн сейчас пели, ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Друзья, я очень часто вспоминаю, когда вот брат читал сейчас список, когда где были арестованы точки печатные. Это было в Молдавии, когда милиция окружила дом. Уже пришли, друзьям сказали, что вокруг дома, дом окруженный. Дверям уже подходит участковый милиционер. Андрей остановил машину, позвал сестер, и они запели: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Потом склонились и помолились, а в это время дверь уже вскрыли, зашла милиция. Часто было так, пониманию властей, найти издательство, арестовать, но недалеко не понимали, что у Бога по-другому. Когда приходили сообщения, что арестована печатная точка, то Бог побуждал других друзей выходить на это служение. Арестовывали одну точку, а друзья выходили, порой организовались от две точки. Это делал Господь. Думали, что запугают арестами, запугают условиями, работами, а Бог побуждал больше, Бог делал лучше. Далеко не думали власти, что они делают. Как-то помню, когда Господь получили тоже такое срочное сообщение, что арестованы, то Господь так на сердце положил, что нужно идти на служение, нужно кому-то совершать это дело. Скажу, нелегко порой бывало и родителям, когда они понимали, что в то время возвратиться домой, это можно было после ареста, после срока, и родители должны были с радостью отпустить. Я помню маму мою, когда она долго боролась, а когда один вечер она сказала: «Ваня, готова, из тебя Господь призывает, иди на этот труд». И как много в жизни испытывали мы с друзьями, когда знали, что дома мамы молятся. Были очень много случаев, когда на поста ГАИ разворачивают сумки, крутят, вертят, и не видят, и не понимают, что они держат. И как было прекрасно, когда приезжали домой, я помню, у моей жены так было. Мама с папой говорят: «В 4 часа ночи Господь разбудил». И говорит: «Вставайте на колени, молите за дочь вашу, за друзей, с кем она вместе». Как раз в 4 часа ночи вещи проверялись на посту ГАИ. Сотрудник в штатском, как мы понимали, сотрудник КГБ, который злобно тер руки, что он поймал, он крутил сумки и ничего не видит. А дома родители молятся к Богу, и Бог закрывает глаза сотрудникам власти и ничего не видят. Это делает Господь. Сколько можно было милости видеть, заботы, Господь делал. Конечно, Господа есть сроки хранить, оберегать, когда допускал и аресты, и лишения допускал, но это делал Господь. Помнится, один случай тоже такой был. Тяжелые сумки, которые нужно было носить, а нужно было носить, делать вид, что они очень легкие. И это порой было очень трудно. Я помню, так я добрался до одного вокзала, понимая, что не должен выдать, не подозвать каких-то подозрений, чтобы за мной следом никто не пошел. Сел на скамейку, сумки тяжелые, под скамейку, и сижу теперь в ожидании, когда объявит поезд. Вроде бы так благополучно все на вокзале, немножко посмотрел кругом, вроде бы никого, ни милиции, никого нету. Объявили номер поезда, посадку. Нужно идти через подземный переход. А сижу напротив подземного перехода. И вдруг вышли два милиционера, которые смотрят прямо на меня. И в ожидании, пока я встану. И мысль такая, что не встану, не пойду. Если меня обнаружили, пускай тут берут. Никуда больше не пойду. Закрыл глаза и молюсь. Когда молился, Господь место на сердце положил. Говорит: вот ты сегодня утром читал. Двое слепых молились, кричали: «Господи, помилуй нас». Господь говорит: «Чего ты хочешь?» И вот на памяти опять, когда молюсь, и вот это место, которое читал, говорю: «Господи, нужно довести, что я имею». Ну, не знаю как. Открывая глаза, никого нету. Посмотрел ни людей, ни полиции, никого, ни милиции. Да что такое? Посидел немножко, вышел на перрон, но никого нету, поезд мой трогается. Все вагоны закрыты, а вагон, который я должен был ехать, проводница стоит. Кивает мне. Я на ходу заскочил, поехал, думаю, что такое? Как вспоминаю, было так, и Господь вел, хранил сколько. Помню, такие тяжелые сумки, и опять возникал вопрос, что делать? Нету сил нести. И молюсь, Господи, я выйду сейчас, а нести не могу больше. Выхожу с автобуса, никто не вышел, один мужчина вышел, такой крепкий, здоровый. Вдруг шаг делал он шаг, потом посмотрел, остановился, на меня глянул. Говорит, делаешь вид, что не тяжело, видно, что тебе тяжело. Давай сюда сумки. Ну, думаю, что делать? Бежать от него? Кто он такой? Не знаю. Требует сумки. Ну, думаю, первая мысль, если попался, никуда не денусь, отдам ему сумки. Отдал. Он раз, потом посмотрел на меня, говорит, что, кирпичи положил? Молчу. Ну, говорит, пойдем, иду. Он идет. С километр пронес сумки. Говорит, мне вот сюда на работу. Сумки мне отдал, я пошел дальше. Ну, помолился, Бог послал. Сил не было. А у Бога все есть. Как часто замечал, что Господь. И как-то так, думаю, друзья, думаю, не мы, люди, что-то особое из себя представляем. А как часто в жизни видел, что Господь у нас есть. Чудный Господь. Который силу давал, который охранял, который здоровье давал, который хранил. Мне, может быть, такой момент еще хотел сказать. Как-то помню, первую работу мы отработали. Закончили работу, приехал брат, который должен был нас вывозить. А он на одной машине говорит, я всех не могу вывезти, ночь. Говорит, вот вы сейчас пойдете, несколько человек должны выйти с дома этого, пройти полем и зайти в поселок. И потом говорит, кто немножко себя получше чувствует? Вот трое сестер, пойдете пешком. И мне говорит, ты первую работу, еще свежий с вами, пойдешь пешком. И когда мы вышли, сестры взяли за руки. Почему взяли за руки? Потому что шатает после работы. И чтобы все было хорошо, и чтобы люди не обратили внимания, хотя ночь глубокая, под руки друг друга придерживая, пошли через поле в другой дом. А у меня вопрос возник. Сестры, а если бы арестовали, а как бы там ходили? Свежий воздух приводит головокружение, сил нету, пока немножко нужно оклематься. Мне так понравилось, сестра говорит. А когда Господь что-то допускает, Он всегда силы дает. И когда Господь что-то делает, Он всегда всем необходимым снабжает. Как хорошо, когда есть вера, когда есть упование, когда есть доверие, что Господь ведет. Пусть неизвестно, куда мы идем, пусть неизвестен путь, а как хорошо, когда мы можем довериться, сказать, что у нас есть Господь. В любых обстоятельствах, туда, куда Господь зовет, туда, что хочет делать Господь, Он всегда дает и силы, дает здоровье, дает все необходимое, дает ограду, дает и благословение. И там, где куда Господь призывает, там самое хорошее место для каждого из нас. Аминь.